Чуть. Не было. А мы дышали с тобой одним холодным ветром. То было лето, нам было классно. Ты пустила нити, сознание мое. Так трудно ощущать здесь твое тепло. А помнишь, мы с тобой гуляли по аллее? Я не знал тогда, что то была любовь навеки. Счастливы мы были, ты и я взрослели. А кому нужна теперь твоя любовь навеки? И мы были вместе, все было четко. Ты была для меня больше, чем находка. Помнишь те скалки, видеть сквозь осколки. Кому нужна теперь твоя любовь на полке? А помнишь, мы с тобой гуляли под луной? Все смеркалось темнотой, я видел твою любовь. Ты светилась в темноте, освещая путь вперед. Сейчас не грущу, знаю, все пройдет. Знаю, все пройдет.